Слышишь свистки охраны? Через минуту они будут здесь. Пойдем. Но куда? Отсюда один выход, в галерею, там роботы. Пойдем, я покажу тебе хронар. Самое большое достижение нашей цивилизации и самую большую ее тайну. Разве ты имеешь право это делать? А ты как считаешь? Может быть, я сам? Туда не сможет войти никто посторонний. Пойдем, а то передумаю. Совсем уже недалеко, за поворотом, послышался лязг металлических подошв. Охранные роботы не теряли времени даром. Она достала откуда-то из складок своего плаща небольшой предмет, похожий на игрушечный карманный пылесос, и нажала кнопку. Ничего особенного не случилось. Лишь прибор протяжно взвыл и тут же смолк. Она схватила Ротанова за руку и толкнула к стене. Все еще не понимая, чего она хочет, инстинктивно от ее толчка он оперся о стену и почувствовал, что рука свободно входит в вязкую массу. Она опять подтолкнула его. «Ну же!» И тогда он шагнул прямо в стену. И стена раздалась, пропустила его и сразу же сомкнулась вновь. Элна была уже рядом, и оба они стояли в соседнем помещении. Очевидно, это была комната для наблюдений и подслушивания. Странные механические уши уродливо присосались к стенам. Сверкали линзы, направленные в щели. Сейчас здесь никого не было. Элна вновь приподняла свой пылесосик, молекулярный дезинтегратор, ослабляющий на время связи между молекулами любого вещества. «Ты не мешкай при переходе, а то можешь оказаться замурованным в стене». И вновь она нажала кнопку, снова взвыл прибор, и вот они, как во сне, проходят сквозь стены, из комнаты в комнату, мелькая длинная анфилада залов, коридоров, складов. В одной из комнат он увидел ошарашенные лица охраны. Коридор, еще коридор, очень толстая стена в конце. Показалось, что не хватит энергии прорваться. Он шел вслед за Элной и, собрав всю силу, рванулся вперед. Стена уступила. И оба они теперь стояли в огромном зале. Зал был почти пуст. Лишь в центре, на каменном постаменте, покоился огромный куб из серого металла. Десяток наклонных колонн шли к нему с разных сторон. По их вибрации, по смрадному жару, пахнувшему в лицо, по отвалившейся кое-где термоизоляции, он понял, что эти колонны – энерговоды, каждую секунду поставляющие в холодное металлическое тело этого куба целые реки энергии. Они подошли ближе, и лишь теперь Ротанов оценил размеры всего сооружения. Куб был высотой с двухэтажный дом, ни трещины, ни единой ссадины не оставило время на его матовых, тускло блестевших боках. Хронар. Элна молча кивнула и отвернулась. Он хотел было обойти куб, но она рывком остановила его. «Не спеши. Часть защиты я отключила, но тут могут быть блоки, неизвестные даже мне. Посторонним не полагается разгуливать по этому залу. Не отходи от меня. Покажи мне пульт управления». Она усмехнулась. «Наши инженеры, в отличие от вас, не любили сложных устройств. Вот он, перед тобой». Она нажала маленькую, почти незаметную кнопку, и в стене куба открылась узкая ниша. Там было всего две кнопки – красная и голубая. Две рукоятки с непонятными шкалами, да еще посередине узкое граненое отверстие. Именно это отверстие и хотел увидеть Ротанов. Сейчас он мысленно сравнил его размеры с размерами рубинового камня. Совпадали и размеры, и форма. Это была скважина для ключа. Ротанов расстегнул воротник, достал камень и осторожно разогнул оправу кулона. Сейчас камень лежал у него на ладони, холодный и совершенно бесцветный, словно никогда раньше не прятал в своей глубине игру таинственных огней. Он подбросил камень на ладони, словно прощаясь с ним, и протянул его Элне. «Зачем он мне?» «Не любоваться же этим кубом мы сюда пришли. Попробуй, кто знает. Может быть, ключ все-таки сработает?» Возможно, запись биотоков не изменилась за это время. Пока цела кристаллическая решетка камня, будет цела и запись. А что случится, если хронар включить чужим ключом? Этого я не знаю. Этого никто никогда не пробовал. Возможно, сработает защита. Возможно, хронар остановится. Вот и давай попробуем. Но если он действительно остановится, ты представляешь, что произойдет?»